передашь в кадры. Сергея Дмитриевича затолкнет его куда-нибудь на Колу, куда и пешком не всегда доберешься. Может быть, передержим. Михаил Степанович, я все же не могу осознать, зачем это надо. Я понимаю, что мне надо сделать, но для чего? Что все это значит? Юра не договорил и развел руками. Краснов проводил его в прихожую. «Ты догадываешься, что болтать не следует? Ну а для чего?» Краснов задумался. «Если у автомобиля почему-либо отсоединятся тормозные тяги, не мудрено и наехать на случайного прохожего. А вообще вопрос этот трудный. Приеду, как-нибудь побеседуем. Михаил Степанович, у меня тоже вопрос деликатного порядка. Ну ладно, ладно, торопись. Вернусь вот из Магадана, заходи, разберемся». Колосов был поражен. Тормозные тяги, Валерка, передержать на разведке. Черт знает что! Колосова разбудил стук в дверь. Кто-то барабанил пальцами осторожно, но настойчиво. Он поднял голову. Женя спала и улыбалась во сне. В дверь продолжали стучать. Он осторожно, чтобы не потревожить Женю, встал с кровати и тихо спросил. «Кто?» «Гражданин начальник. В зоне полковник Гаранин. Ребята послали сказать вам. Он тут неспроста», — ответил кто-то тихо, и сразу заскрипели по снегу осторожные шаги. Юра открыл дверь. Возле дома уже никого не было. У проходной действительно стояла легковая машина. Ее лаковый кузов, казалось, отсвечивал зловещим отблеском в свете прожекторов зоны. Что, интересно, понадобилось полковнику в лагере? Уж не рабочая ли сила на прииске? Теперь постоянно с подсобных предприятий управления снимали заключенных для пополнения горных участков. Юра забеспокоился. Каждый квалифицированный рабочий был очень дорог. В бараках не спали. То из одной, то из другой двери на скрип его шагов выглядывали испуганные лица. Как видно, во всех бараках дежурили люди. В приемной Колосов застал начальника лагпункта, худого, тихого человека. «Что тут происходит?» – тихо спросил Юра. Тот показал глазами на кабинет и положил руку на формуляры. «Полковник фильтрует». Колосов взял несколько формуляров. «Знакомые фамилии». «Не дам. Это лучшие люди мастерских. А кто будет работать?» «Интересно посмотреть, как вы это сделаете. Тут статьи...» «Не дам», — упрямо повторил Юра и вспыхнул. «Вы можете опротестовать мое распоряжение, но не приказ полковника Гаранина. Такой герой еще не родился. А если бы и нашелся, то перестал бы думать». Открылась дверь, и выглянул оперуполномоченный. «Да вот и сам Колосов, товарищ полковник», — доложил он, распахнув дверь. «Мы вам уже звонили, проходите». Гаранин сидел за столом и, небрежно просматривая личные дела, раскладывал их на две кучки. Он зевал, прикрывая рот пухлой рукой, и даже не поднял глаз, когда вошел Юра. «Колосов», — четко доложил Колосов, — «по вашему приказанию прибыл. Я слушаю вас, товарищ полковник». Он очень хотел расположить к себе Гаранина. А тот и не пошевелил бровью, продолжая лениво перебирать папки. Начальник лагпункта опустился на стул у приставного столика и выжидательно смотрел на дутловатое лицо полковника. На стене тикал маятник, отсчитывая время. Сырое полено в печи заверещало, как оса. Полковник все так же молча просматривал формуляры. «Он порядочный хам, да и в лице ничего, кроме жира и сонливости. Ведь туп же», — рассуждал про себя Юра, приглядываясь к водянистому лицу Гаранина. Он уже слышал несколько раз его выступление. Выучена наизусть кем-то написанная речь, не иначе. И ни одного своего слова, ни одной мысли. «Вот такому попадись!» Гаранин стукнул ладонью по груди папок и тяжело поднялся. «Под вашу личную ответственность, Колосов, всю эту группу осужденных отправить завтра же на прииск Горной. Об исполнении доложить мне лично на прииск Борискин». Теперь только он взглянул на Юру. Это лучшие специалисты мастерских, товарищ полковник.